тебе. Ты появился вдруг, охранник адский, с охапкой мятых прокрестов. Не стыдно, да он нам, прикинь, ты приближен, я вон тебе без. Кончайте нам уж портить кровь. Если став рабочих сцены, мы стали ждать героев дня. Любовь народа хоть и быстротечна, но они с нами навсегда. Техвизитарей охранник с трек-листом. Техвизитарей ау-о. Guitarra!